Баррас познакомил Наполеона со своей бывшей любовницей, Жозефиной Багарне. Она была дочерью богатого французского плантатора, родилась на острове Мартинике, в ее жилах текла французская и индейская кровь. Жозефина получила воспитание во Франции и вышла замуж за маркиза, генерала Багарне. Она родила от него двоих детей, но потом развелась с мужем. Генерала Багарне казнили в первые годы революции. Жозефина попала в тюрьму, но ее поклонники нашли возможность вызволить ее оттуда. Жозефина блистала в салонах Парижа среди тех красавиц, которых в народе называли «достоянием государства». Через своих любовников они оказывали влияние на политику страны. Наполеон страстно влюбился в прекрасную креолку. По ее просьбе Баррас добился назначения Наполеона главнокомандующим французской армией, которая готовилась к походу в Италию. Наполеон женился на Жозефине и через 3 дня после свадьбы отправился на войну. Италия в то время находилась под властью Австрии. Как и другие европейские монархические государства, Австрия вела военные действия против революционной Франции. Наполеону Бонапарту противостояла австрийская армия, которая в 4 раза превосходила по численности французскую, была хорошо вооружена. С моря ее поддерживала английская эскадра под командованием знаменитого адмирала Нельсона. Армия Наполеона была полуголодной, полуобутой. Ее солдат называли босоногими. Не хватало пушек, боеприпасов, но французы верили, что они идут освобождать итальянцев от австрийской тирании. Перед боем они повторяли лозунг революции: «Мир хижинам, война дворцам». В городах и селениях жители засыпали их цветами и называли героями-спасителями. Наполеон выигрывал одно сражение за другим, брал город за городом. Он осадил неприступную крепость Мантую, расположенную на острове среди озера, окруженного болотами. В бою у Арколя Наполеон бросился на мост впереди всех со знаменем в руках под градом пуль и картечи. И армия пошла следом за своим полководцем. Мантуя через несколько месяцев пала. Обращаясь к своей армии после победоносного завершения похода, Наполеон сказал: «Солдаты, вы выиграли 14 генеральных сражений и 70 битв. Взяли 100 тысяч пленных и 2500 пушек. Вы отослали в парижские музеи 300 шедевров искусства, вы дали казне 30 миллионов франков». В этом походе он рисковал жизнью наравне с простыми воинами, ходил в рваном мундире и ел, что придется. Солдаты ласково и понебратски называли его «капральчиком». Но уже через год Наполеон жил в роскошном дворце под Миланом, осыпал золотом свою семью, мать, братьев и сестер, обращаясь к солдатам, говорил: «Солдаты, вы ноги, вас кормят впроголодь, правительство ничего не может вам дать. Я поведу вас в самые плодоносные долины в мире. Перед вами раскинутся роскошные области, большие города, вы найдете там почести, славу и богатство». Солдаты боготворили своего победоносного вождя, и когда из Парижа его упрекнули за грабежи и насилие в Италии, он уже мог смело ответить: «Именем 80 тысяч солдат предсказываю вам, что прошло время, когда адвокатишки и негодные пустомели посылали воинов на гильотину. Горе вам, если солдаты принуждены будут прийти к вам из Италии со своим генералом». Возвратившись в Париж, Наполеон предложил нанести удар Англии, завоевав Египет, а потом и Индию, главную английскую колонию. Ему хотелось повторить поход Александра Македонского. Директория, управлявшая страной, с радостью отправила его в этот поход, чтобы избавиться от опасного генерала. Египет считался владением турецкого султана, но фактически он принадлежал мамелюкам, воинскому сословию, которым командовали начальники конницы, беи-мамелюки или мамлюки. Битва с ними произошла у древних пирамид. «Солдаты», — обратился Наполеон к своим воинам перед сражением, — 40 веков смотрят на вас с высоты этих пирамид». Мамелюки потерпели полное поражение. Наполеон захватил богатый Каир, а потом, перейдя через Суэцкий перешеек, штурмом взял город Яффу. В плен к французам попало 4000 турецких солдат. У Наполеона не было ни кораблей, чтобы отправить их морем в Египет, ни конвоиров, чтобы вести за собой, ни припасов, чтобы кормить. Пленные мешали ему двигаться дальше, и Наполеон приказал вывести их на берег моря и расстрелять всех. Наполеон повел свою армию в Сирию, но после неудачной осады крепости Акры ему пришлось вернуться в Египет. В войсках началась эпидемия чумы. В Яффе Наполеон посетил барак с больными чумой солдатами. Легенда о его смелости, о том, что он прикасался к чумным, но не заболел, обошли всю Европу. О Наполеоне заговорили как о сверхчеловеке, которого высшие силы охраняют и от поражений, и от болезни. Позднее французский живописец Гро написал картину «Чума в Яффе», прославившую этот подвиг. На самом же деле Наполеон заходил к главному врачу, чтобы передать опиум, с помощью которого он предлагал облегчить страдания больных, а самое главное – избавиться от раненых, чтобы не возиться с ними. Врач отказался травить больных и раненых, сославшись на клятву Гиппократа. Наполеон, оправдывая свое предложение, сказал: «В подобной ситуации я бы отравил и собственного сына». Наполеон планировал надолго остаться в Египте. Он привез с собой ученых. Они обследовали пирамиды. Инженеры Наполеона вели подготовительные работы по восстановлению Суэцкого канала, прорытого в древности по приказу фараонов. Сам Наполеон ходил в тюрбане, читал Коран и даже высказывал мысли, что французским солдатам нужно принять ислам. Но, узнав из случайно попавших к нему газет, что Австрия, Англия и Россия объединились для борьбы против Франции, а Суворов освободил Италию, он бросил свою армию и на нескольких кораблях, оставшихся от его флота, потопленного у берегов Египта англичанами, проскользнул мимо караулившей его эскадры адмирала Нельсона и вернулся во Францию. Его встречали как героя и спасителя Отечества. Представители всех политических партий заискивали перед ним, а финансисты и военные поставщики в надежде на будущие войны снабжали его деньгами. Всем казалось, что они могут использовать Наполеона в своих целях. Но получилось наоборот. Представителю директории он бросил в лицо слова, облетевшие весь Париж. «Что сделали вы из той Франции, которую я оставил вам в самом блестящем положении? Я оставил вам мир, а нахожу войну. Я оставил вам миллионы, добытые в Италии, а нахожу нищету. Я вам оставил победы, а нахожу поражение». Так не может больше продолжаться.